что там?» — нетерпеливо спросила Катя, когда Виктор вышел на крыльцо. «Пусто. Здесь как минимум 2 недели никто не живет». «А почему дверь открыта?» «Может, забыли запереть? Или взломал кто-нибудь?» Теория была так себе, но ничего другого в голову не пришло. «Знаешь, тут, пока тебя не было, еще в одном доме свет зажегся, прямо за дорогой. Мелькнул и погас». «Не мудрено. Ты так верещала, что всю деревню на ноги подняла, наверное», — усмехнулся Виктор. «Ничего смешного. Я крыс до смерти боюсь». «Ладно, ладно, я пошутил, не обижайся. Такая крысища кого хочешь испугает. Ладно, пошли, попробуем в гости напроситься». «Только сначала к машине», — нетерпящим возражений тоном сказала Катя. Из машины она забрала сумку, а Виктор прихватил на всякий случай бутылку водки. Лучшее средство для установления контактов с местным населением. Затем они перешли дорогу и оказались на другой половине деревни. 3 дома стояли вдоль дороги, за ними прилепились огороды, а 4-й, в котором был виден свет, расположился позади, немного на отшибе. «Где ты свет увидела?» «Вон там». Катя указала на крайний в ряду дом, самый маленький. Виктор внимательно осмотрел забор, открытую настежь калитку и небольшой дворик. Потом перевел взгляд на дверь дома и вздрогнул. На ней белой краской был намалеван большой православный крест. Такие же кресты, только поменьше, были нарисованы на плотно закрытых ставнях. «Что это?» – прошептала Катя, глядя на кресты. «Откуда мне знать? Шибко верующие, наверное, живут. И раньше так было?» Виктор напряг память. «Вроде бы нет. Не было никаких крестов. Недавно нарисовали. Краска совсем свежая, видишь, как блестит?» «Стой здесь, я пойду посмотрю». Он подошел к ближайшему окну, вытянул руку и постучал в ставень рукояткой фонаря. И понял, что еще не утратил способность удивляться сюрпризам, которые судьба щедро подкидывала ему в эту ночь. Вместо обычного «Кто там?» из-за окна дребезжащий старушечий голос тонко и жалобно, но довольно громко произнес: «Отче наш, иже еси на небеси». Виктор не поверил ушам. В комнате за закрытыми ставнями в нескольких шагах от него какая-то старуха читала «Отче наш» с надрывом и смертной тоской, будто узрела начало апокалипсиса. «Бабушка, откройте, не бойтесь!» — позвал он. «Вы Сережу Афанасьева знаете? Я его друг, из города приехал!» За «Отче наш» последовала другая молитва, название которой Виктор уже не знал. Он отлепился от стены. Постоял немного, качая головой и слушая старушечье завывание, а потом, махнув рукой, вышел со двора. «Еще одна спятила. Разлом в земной коре тут, что ли?» — думал он, шагая к ожидавшей его Кате. Путь к следующему дому можно было срезать, пройдя напрямик по огородам, но Виктор решил не рисковать, можно запросто переломать ноги. Это не вылизанные 6 соток в каком-нибудь пригородном садоводстве. Поэтому он решил идти по тропинке, которая отходила от основной дороги и шла вдоль покосившегося забора. Дойдя до угла забора, он остановился. Катя налетела на него и негромко выругалась. Она тяжело пыхтела, сумка, судя по всему, была нелегкая. «Чего ты встал?» – недовольно спросила девушка. «Дальше я пойду один, посмотрю, что там. Потом позову тебя. А ты сиди здесь, тихо». «Сиди», – фыркнула Катя. «Тут грязи по колено». Виктор, не слушая ее ворчание, повернул направо за угол и пошел, стараясь держаться тропинки. Слева росло несколько деревьев, в этом месте лес подходил совсем близко к деревне. Справа вдоль соседского забора были посажены какие-то кусты. Показалось, что смородина. Чуть впереди темнел дом. До него оставалось 20 метров, когда кроссовка Виктора зацепилась за что-то тонкое, упруго натянутое в нескольких сантиметрах от земли. Не понимая толком, что происходит, Виктор рухнул на землю. В этот миг до его уха донеслось громкое металлическое бряканье. Дребезжало со всех сторон. Пронзительно взвизгнула Катя. Несколько мгновений Виктор, вжавшись в траву, ждал чего-то страшного, может быть, взрыва, но ничего, кроме затихающего дребезжания, не услышал. И тут до него дошло. «Господи, консервные банки! Какой-то придурок развесил на веревке банки!» «Катюша, успокойся!» «Поднимайся», — сказал он. Голос чуть-чуть дрожал, но он надеялся, что девушка этого не расслышит. «Что это было, Витя?» — прохныкала Катя из темноты. «Банки. Что-то вроде сигнализации». «Господи!» «Не бойся, все в порядке. Сиди, где сидишь, я скоро». «Еще один псих», — подумал он. «Богатая тут клиентура. А я, дурак, все в городе промышляю». Виктор, внимательно глядя под ноги, подошел к дому и посветил фонарем в окна. И удивился в очередной раз. Ставни оказались закрыты, но навешены они были не снаружи, как обычно, а изнутри. Причем нижний край не доходил до конца, оставляя щель между подоконником и крепким деревом. Что-то вроде амбразуры. В одном окне стекло было разбито, из рамы торчали осколки. По второму зигзагом шла полоса изоленты. «Эй, есть кто живой? Хозяин?» — позвал Виктор, остановившись на всякий случай шагах в пяти от дома. Луч фонаря скользил от одного окна к другому, потом остановился на входной двери. Та была закрыта, на крыльце тускло блеснуло что-то железное. Присмотревшись, Виктор понял, что это капкан. «Ну и ну», — подумал он. «Вот это гостеприимство, хлеб да соль». Мысли прервал тихий скребущий звук, донесшийся от одного из окон. Того, где были выбиты стекла. Виктор направил свет туда. И почувствовал, что рубашка на спине мгновенно взмокла. Из амбразуры на него в упор смотрели вороненые стволы охотничьей двустволки. Каждый ствол показался Виктору размером с тоннель метрополитена. Он открыл было рот, дабы выдать какую-нибудь банальность, типа «А это что за дрянь?» Но тело решило, что не стоит ждать команды от парализованного страхом сознания. Виктор упал на землю, на долю секунды опередив грохот выстрела. Над ним прогудел рой реактивных пчел. Ослепленный вспышкой с яростным звоном в ушах, Виктор откатился в сторону и услышал чудовищный мат, приглушенный ставнями. «Не стреляйте!» — завопил он, нашаривая в грязи оброненный фонарь. «Убирайся! Убирайся отсюда, ублюдок! Прочь! Сгинь, сучий потрох, сгинь!» Виктор услышал металлические щелчки и понял, что хозяин дома перезаряжает ружье. Не теряя ни секунды, он вскочил на ноги и бросился за угол дома. Здесь он перевел дух. В доме слышались шаги. Стрелок выбирал новую позицию. «Твою налево! Этот мудак чуть не пристрелил меня! Ну и ночка! Ну и ночка, чтоб я сдох!» Его била нервная дрожь. Впервые в жизни в него стреляли. И нельзя сказать, что ощущение, когда над головой с визгом пронесся заряд дроби, было приятным. «Витя, что с тобой?» — в ужасе крикнула Катя. Виктор испугался, что она сейчас наделает каких-нибудь глупостей. Например, побежит посмотреть, что с ним случилось. И тогда этот грёбаный охотник на туристов превратит ее в дуршлаг. «Катя, стой, где стоишь!» — завопил он с неудовольствием, отметив, в голосе героя-спасителя проскальзывают истерические нотки. «Со мной все в порядке». «Ах, в порядке!» — встрял стрелок. «Ну тогда получай!» Залп из двух стволов выбил щепки из угла, за которым прятался Виктор. Показалось, что кто-то с размаху саданул по бревнам молотом. Несколько раз Виктору доводилось говорить с теми, кто имел огнестрельные ранения. О своих ощущениях все рассказывали примерно одинаковое. Первое, что они чувствовали, когда пуля входила в тело, — сильный удар, как будто наотмашь саданули дубиной. Боль приходила позже. Иногда через несколько минут, иногда через считанные секунды. Но сначала был этот чудовищный силы удар, воображаемый палкой. Виктор живо представил себе, как таким вот ударом ему сносит голову, и ощутил мгновенный парализующий ужас. Ужас, который в следующую секунду сменился холодным бешенством. «Прекрати палить!» — взревел Виктор. «Брось ружье, мудила, брось!» «Витя, ты жив?» «Сейчас брошу!» Из дома послышался сумасшедший хохот. «Жив я! Сиди там!» Залп. Виктор едва успел нырнуть за угол. «Вот скотина! Того и гляди, пристрелит!» Мысли лихорадочно скакали, цепляясь друг за дружку, спотыкались, будто они пьяны в стельку. «Ну же, ну, ты ведь профессионал, твое оружие — слово! Скажи ему что-нибудь!» «Ну давай, пока он тебя не ухлопал!» «Отче наш, и же еси, вразуми ты этого кретина с берданкой!» «Катя, оставайся на месте, ради бога, не ходи сюда! У этого недоделка ружье, и палит он как сумасшедший, не кричи больше! Сиди молча, поняла?» В тишине раздавались только звуки перезаряжаемого оружия. «Катя, ты поняла меня? Почему молчишь? Ты в порядке?» «В порядке. Ты сам сказал молчать». «Тьфу!» Виктор в сердцах сплюнул. «Умничка!» Теперь нужно было решить, что делать дальше. Виктор осторожно выглянул из-за угла. «Уйти тем же путем, которым пришел, не получится. 20 шагов по тропинке, открытой для обстрела. Бегом? Ползком? Ну да, в кино можно было бы попробовать. Если не получится сделать еще один дубль, в жизни такие эксперименты ставить не хочется. Обойти дом с другой стороны? Бес его знает, где у этого психа огневые точки. Вполне можно нарваться. Вполне...» Виктор смерил взглядом расстояние до забора. На глаз получалось 5 метров. Добежать, перемахнуть, рухнуть на землю и, прячась за кустами, проползти до того места, где сидит Катя. Виктор живо представил себе, как, перелезая через забор, цепляется за какой-нибудь гвоздь и демонстрирует чудеса человеческой ловкости, болтаясь на этом чертовом заборе под прицелом 2 стволов. Нет, все эти трюки подождут. Если не останется ничего другого, то да, он попытается. Но пока стоит попробовать решить проблему так, как его когда-то учили. Если хочешь задурить голову другому, твоя должна быть совершенно ясной. Иначе неизвестно, кто кого задурит. Он попытался припомнить все то, что слышал на семинарах по конфликтологии, в особенности моменты, которые касались переговоров с террористами. Конечно, ошалевший мужик с 2-стволкой не бог весть какой террорист, но принципы общения должны быть те же. «Разговаривай постоянно. Когда люди разговаривают, оружие не стреляет. Истина номер раз. Вопросы строить так, чтобы не получать однозначных ответов. Это номер 2. Мужик вряд ли способен сейчас вести нормальный диалог. Болен он или пьян. Он не отдает отчета в том, что делает, и не дружит с логикой. Значит, нечего пытаться его в чем-то убедить. Нужно его уболтать, чтобы просто снять агрессивность. 3. Не говорить «нет». 4. Не давать ему никаких личностных оценок. 5. Для начала хватит. Несколько минут Виктор обдумывал первую, самую важную фразу. Она должна стать чем-то вроде хорошего прочного крючка, который как следует воткнется в глотку рыбы. Все это время из дома доносились шаги, какие-то позвякивания, шорохи и прочие звуки, свидетельствовавшие о том, что деревенский террорист готовится к длительной обороне. Наконец, Виктор решил, что готов. Помимо страха, он чувствовал еще что-то вроде волнения перед премьерой. Загвоздка была только в том, что в случае провала его не освищут, а пристрелят. «Значит, дружище, придется постараться как следует», — подумал он и, стараясь, чтобы голос прозвучал как можно увереннее и дружелюбнее, заговорил. Он шел к деревне. Крыса уже начинала терзать его внутренности, но, несмотря на это, он чувствовал нечто вроде душевного подъема. Очень давно, когда он мог еще испытывать какие-то чувства, кроме голода, ощущение, возникшее после весьма плодотворной беседы с той глупой мухой на дороге, он определил бы как радостное возбуждение. Сейчас же это было острое предвкушение скорой и обильной трапезы. Но и это неплохо. Очень неплохо. Если все пойдет как надо, как она задумала, уже к утру все мухи окажутся в паутине, все до единой. И тогда он сможет утолить голод и заставить, наконец, крысу уснуть. Нужно просто немного подождать. Это приятное чувство омрачало только то, что не сегодня-завтра деревня опустеет совсем. Не останется ни единой мухи. Тогда придется искать новые угодья, искать новых мух. Что ж, она позаботится и об этом. Он чувствовал, как она набирает силу. Это и пугало, и радовало его. Как пугает и радует любого слугу быстрое возвеличивание хозяина. Когда он подошел к границе леса и увидел залитый луной холм с рядами домишек, его разбитые и почти стертые с лица губы разошлись в некоем подобии улыбки, обнажив остатки искрошенных зубов. Все лицо под низким капюшоном напоминало давно протухший, позеленевший от плесени и наскоро опаленный на большом огне фарш. Кожа, с таким трудом наросшая кожа, местами была содрана совсем, а кое-где свисала неопрятными серыми лохмотьями. Одного глаза не было, по разорванной щеке стекала темная желтая густая жидкость. Она смешивалась с другой, серо-зеленой массой, которая вытекала из небольшой дыры в черепе чуть повыше уха. Наполовину оторванного уха. Спасибо этой сучке! Ничего, скоро он до нее доберется, очень скоро. Тогда он отнимет у сучки этот поганый фонарь, и кто знает, может быть, использует его, чтобы сыграть с ней в какую-нибудь интересную шутку. Скоро, совсем скоро. Он так близко, что чувствует ее запах. Но что важнее, он слышит ее, каждое слово, каждую мысль, все ее потаенные страхи, надежды и желания, словно кто-то... О, ну конечно же, это она. Нашептывает их ему в ухо. Но все же сучка это не самое приятное, хотя будет забавно посмотреть на ее лицо, когда он расскажет ей о планах насчет фонаря. Самой приятной станет встреча со стариком. Старик – последний из тех ублюдков, с которыми он должен был свести счеты. Хитрый, изворотливый. Потому-то до сих пор и сидит в своей норе. Но теперь... Теперь дела пойдут совсем по-другому. Но было еще кое-что. Еще одна маленькая трудность, которая, если не принять мер, могла стать очень большой трудностью. Особенно сейчас, пока они с ней недостаточно сильны. Та хитрая тварь, которая подожгла дом и убежала. Она не видела эту муху. Хитрая бестия была где-то поблизости, но ее скрывала глухая непроницаемая завеса тьмы. Но об этом он подумает потом, позже. После того, как разберется со стариком и с сучкой. После того, как ее план будет осуществлен. А до этого первым делом нужно навестить еще одну глупую муху. Глупую, дряхлую муху, которая воображает, что его остановят намалеванные кресты и дурацкие молитвы. Он не хочет тратить на эту старую тварь время и силы, но она сказала, что это необходимо. Это часть плана. Он снова улыбнулся, и маленький кусочек гнилой обожженной плоти отвалился от подбородка. Он коснулся рукой лица. «Ничего, это не страшно. Будут новые мухи, а значит, будет и новая плоть. Крепкая, свежая. Только бы ее план сработал. Только бы ее план сработал! Только бы муха сделала все, что он приказал. Что они приказали». Он постоял еще немного, не сводя единственного глаза с погруженной в тишину деревни. И неторопливо... Начал взбираться на холм. Спешить пока было некуда. Глава 7. Комната была похожа на смесь продуктового склада и стола находок, где поселился выводок бомжей. Некоторое сходство с человеческим жильем ей придавала лишь колченогая мебель. Стандартный для деревенского дома набор. Стол, пара рассохшихся стульев, нечто отдаленное, напоминающее сервант. Шкаф, кровать, тумбочка с допотопным ламповым радиоприемником «Родина-59» и неработающий холодильник «Мир». Все пространство между мебелью было заполнено ящиками, коробками и грудами хлама. для которого не нашлось ни ящиков, ни коробок. Мелочь, россыпью. Относительно свободными оставались только небольшие пятачки между окнами и стратегически важные пути от кровати к столу, от стола к печке и от печки к двери. Канистры с горючим, ящики с картошкой, банки с соленьями, упаковки консервов, охапки дров, кухонная утварь, одежда, книги. Образовались сюрреалистический винегрет, забивший комнату под завязку. Казалось, впихни сюда хоть упаковку хозяйственных спичек, стены дома не выдержат и его разорвет изнутри. Те куски пола, которые можно было разглядеть, были покрыты толстым слоем липкой грязи. Повсюду валялись объедки, обрывки бумаги, пустые пачки из-под примы, горелые спички, стреляные гильзы охотничьих патронов, пыжи, щепки и прочий мусор. Освещали комнату несколько свечей и старая керосиновая лампа. Воняло гнилой картошкой, тухлятиной, потом прогорклым маслом и пороховыми газами. Виктор сидел за круглым столом, покрытым старой засаленной клеенкой, на которую с трудом можно было разобрать узор неопределенного цвета розы в больших горшках. Катя, морща носик, смазывала обожженные ладони Виктора мазью мерзкого болотного цвета. Хозяин дома, мужчина лет 60, заросший седой щетиной в неимоверно грязном ватнике, из-под которого виднелась драная тельняшка, и в очках в тонкой стальной оправе, расположился на кровати. Он был похож на опустившегося профессора-филолога, что, как понял несколько позже Виктор, было недалеко от истины. На коленях у него лежала двустволка. Тишину комнаты нарушало только тиканье старых ходиков над кроватью, треск дров в печке и туберкулезное покашливание хозяина. «У вас есть сигареты?» — нарушил молчание хозяин. «Очень курить хочется». «Нет». Виктор виноват развел руками. «В машине остались». «Жалко, очень жалко». Хозяин встал с кровати, не выпуская из рук ружье, подошел к серванту и взял с верхней полки большую эмалированную миску. Она оказалась полной окурков. Порывшись, он выудил более или менее приличных размеров бычок, не то стрелы, не то примы, сунул его в рот и закурил. Попыхивая, хозяин вернулся на свое место и снова настороженно уставился на гостей. В комнате опять воцарилась тишина. «Вы уверены, что он уехал около 11? Не выдержал Виктор. «Абсолютно. Если, конечно, мои часы не врут. Я их регулярно завожу, но кто знает. Радио, к сожалению, не работает, так что свериться не с чем. Но вы сами понимаете, гарантировать, что это была машина вашего друга, я не могу. Отсюда дорога не видна, тем более ночью». Хозяин дома, Соколов Валентин Петрович, как он представился Виктору, аккуратно затушил окурок о подошву резинового сапога и бросил под кровать. «Но вы не путаете? Крики вы слышали после того, как отъехала машина, это очень важно». «Молодой человек, не беспокойтесь, несмотря на события последних дней, с головой у меня все в порядке. Крики раздались примерно через полчаса, минут через 40». «Насчет головы это я сомневаюсь», — подумал Виктор, глядя в тревожно поблескивающие за стекол глаза хозяина и слегка отвисшую нижнюю губу, открывавшую мелкие желтоватые зубы. «С головой-то, судя по всему, у тебя как раз проблемы». Но говорить вслух этого не стал. За те полчаса, что они провели в доме Соколова, он успел утвердиться в мысли, что хозяин слегка... того. Достаточно было посмотреть на его жилье, чтобы понять это. Человек адекватный не превратит собственный дом в развороченную ядерным взрывом помойку. И не будет палить почем зря по первому встречному. Вместо того он сказал то, что вертелось на языке едва ли не с самого начала разговора. «Вы слышали, как кричит женщина, как она просит о помощи, и даже не высунули носа из дома? Вы ведь вооружены?» Мужчина молча прикурил очередной окурок примки и, выпустив облако едкого дыма, внимательно посмотрел на Виктора. «Нет, не высунул», — медленно сказал он. В голосе не было ни тени раскаяния или стыда. «Отлично. Но почему? Неужели так сложно было хотя бы выстрелить в воздух? Просто выстрелить в воздух и напугать этого сукиного сына?» Мужчина рассмеялся неприятным каркающим смехом, который быстро перешел в натужный кашель. Но даже кашляя, хозяин дома продолжал хохотать. «Напугать!» — выдавил он, хрипя и задыхаясь. Вы слышали? Напугать этого сукиного сына!» Он, наконец, откашлялся, снял очки и вытер выступившие слезы. Потом водрузил очки на место и посмотрел на Виктора. «Вы серьезно думаете, что его напугали бы выстрелы в воздух? Может, вы полагаете, что стоило мне закричать «Караул, милиция!»? Он бы тут же наложил, простите, девушка, штаны и убежал бы. У меня складывается впечатление, что вы не совсем верно оцениваете ситуацию». Катя, закончив оказывать первую медицинскую помощь, вытерла руки одноразовым платком и посмотрела на Виктора. «Болит еще?» «Нет, Катюш, получше, спасибо тебе». Он улыбнулся ей и снова посмотрел на хозяина дома. «Ситуацию я оцениваю примерно следующим образом. Вы слышали, как один психопат напал на мою знакомую, слышали ее крики о помощи и палец о палец не ударили, чтобы ей помочь. Уж извините за прямоту». Мужчина пожал плечами и выпустил колечко дыма. «Ну, хорошо». Виктор решил сбавить обороты. «Все-таки этот человек был хозяином дома, а на коленях лежало заряженное ружье. Оставим это. Больше вы ничего не слышали?» «Нет», — обиженно буркнул мужчина. Виктора позабавил его надутый вид, который не вязался ни с модными очками, ни с драным ватником. Он с трудом подавил улыбку. «Совсем?» «А что вы, собственно, хотите? К чему все эти вопросы?» «Я хочу понять, что случилось с моими друзьями, только и всего. Понимаете, мы не рассказали вам все подробности нашей встречи с тем... психом. Боюсь, вы неверно представляете себе угрозу, которая...» «Это вы неверно представляете угрозу, молодой человек!» — резко сказал хозяин, сжав ружье так, что хрустнули суставы. «Вы, а не я!» Катя вздрогнула и испуганно посмотрела на Виктора. Он положил забинтованную ладонь ей на руку и легонько сжал ее. «Хорошо, хорошо», — начал было он, но хозяин не слушал его. «Вы только что приехали сюда и пытаетесь мне что-то объяснить. Как вы думаете, я что, не выхожу из этого поганого дома почти месяц, потому что он мне нравится? Вот это все?» Мужчина обвел рукой захламленное жилище. «Мне нравится? Нет. Меня блевать тянет от одного вида этой грёбаной комнаты». Глаза его были выпучены так, что, казалось, роговица вот-вот соприкоснется со стеклами очков. В уголках рта белела слюна. Виктор с нарастающим беспокойством следил за этим припадком. «Если его клинанет по-настоящему, нам придется туго», — подумал он. Но мужчина внезапно успокоился. Глаза нырнули обратно в глазницы, так и не выдавив стекла. Он обмяк, опустил голову и тихо произнес: «Почти месяц. Подумать только. 24 дня». «Вы месяц не выходите из дома?» — переспросил Виктор. Мужчина кивнул. «Господи, почему?» «Если я вам скажу, вы все равно не поверите», — сказал хозяин. «Так что нечего и начинать. Не хватало еще, чтобы вы и меня записали в психи. Хотя, признаюсь честно, я бы предпочел, чтобы все мои страхи оказались лишь бредом сумасшедшего». «О чем вы говорите? Какие страхи? Вы боитесь этого маньяка?» Мужчина снова расхохотался. Его истерический визгливый смех живо напомнил Виктору практику в психоневрологическом диспансере. «Хотя...» — смех внезапно оборвался. «О чем я думаю? Какая теперь разница, примете вы меня за сумасшедшего или нет? Боже мой, что за чепуха? Как же глуп бывает человек! Я, знаете ли, 40 лет преподавал историю в школе, и хорошо знаю, как дорого обходится человеку его глупость, человеку и человечеству. Так вот, поди ж ты, сам веду себя как последний болван. Ведь уже все бессмысленно, понимаете? Все бессмысленно. Нам не будет исхода. Почему бы не покаяться друг перед другом?» Мужчина сделал паузу, глядя куда-то поверх плеча Виктора. Потом сглотнул и покачал головой. «Нет, нет, нет, нет. Вы все равно не поверите. И умрете, считая меня чокнутым». «Никто не посчитает вас чокнутым», — профессиональным тоном сказал Виктор. «Мы ведь тоже, если можно так выразиться, стали свидетелями не совсем обычных явлений, так что вы совершенно спокойно можете нам все рассказать. Судя по всему, информация, которой вы обладаете, чрезвычайно важна. Мне кажется, стоит ей поделиться». Он не очень-то надеялся, что хозяин дома поведает что-то по-настоящему важное. Человек, просидевший в заперти месяц под постоянным гнетом страха, вряд ли будет демонстрировать чудеса логики и здравого смысла. Но вполне возможно, что они смогут отделить реальные факты от бредовых идей. Если, конечно, этот тип заговорит. Главное — заставить его заговорить. Виктор заставил себя забыть обо всем, что случилось за ночь. Забыть о подвале, об обглоданных трупах, об усталости, о боли в обожженных ладонях, о пропавших друзьях. У тебя не может быть проблем, если ты работаешь с клиентом. Аксиома. Виктор снова был в своем кабинете, а перед ним сидел не чокнутый старикашка в засаленном ватнике, а человек, которому нужна помощь. Разговор по душам. Сеанс клиент-ориентированной терапии. «Как в старые добрые времена», — подумал Виктор и удивился этой мысли. «Старые добрые времена». «Как давно это было?» 3 дня назад. Всего лишь 3 дня назад он, сидя в уютном кресле, выслушивал откровения 40-летней мадам, вбившей себе в голову, что она нимфоманка. Эра безмятежности, доканнибальская эпоха, золотой век верующих в святую халяву. Блаженны верующие, ибо рано или поздно съедены будут. «Витя, что с тобой?» Катя коснулась его руки. «Ничего», — ответил он, с трудом оторвавшись от мыслей. «Все в порядке, просто показалось, что эта мерзкая ночь тянется целую вечность». «Да, похоже. Я ужасно вымоталась. Никогда так не уставала. Сейчас бы теплую ванну с пеной, чашку горячего шоколада и в постель». Старый учитель хмыкнул. Вид у старика был такой, будто он обнаружил внутри себя что-то невообразимо интересное и теперь изучает находку, забыв обо всем на свете. Его тонкие желтые пальцы с грязными обломанными ногтями рассеянно поглаживали вороненные стволы ружья. «Потерпи немного, Катюш», — сказал Виктор. «Скоро у тебя будет и ванна, и шоколад, и постель». «Хорошо бы». Катя обхватила себя руками и замерла, уставившись на грязные кроссовки. И Виктор посмотрел на девушку. За несколько часов она, казалось, стала старше на несколько лет, и он подумал, что со временем и правда творится какая-то мистика. Быть может, действительно прошла целая вечность с того момента, как они сбили человека в дождевике. Они просто выпали в другое измерение, параллельный мир, в котором эта кошмарная ночь никогда не закончится. В реальном мире проходят века, исчезает озоновый слой, тают ледники. Одни виды животных вымирают, другие появляются, рождаются и гибнут цивилизации. А здесь бесконечная ночь. Время замерло. Даже когда там, снаружи, солнце превратится в красный гигант, здесь все будет по-прежнему. Глухая темень и тишина. И незнакомец в светло-сером дождевике, поджидающий за порогом дома. Виктор вдруг понял, что засыпает. Вернее, заснул. Самым беспардонным образом. Он вздрогнул и вскинул голову. Посмотрел на часы. Стрелки показывали, что дремал он не больше минуты. Хозяин дома все так же поглаживал лежащее на коленях ружье и смотрел куда-то вглубь себя, будто надеялся найти там ответы на вселенские вопросы. Почувствовав взгляд Виктора, он нервно повел плечами и, словно очнувшись, растерянно посмотрел по сторонам. В этот момент он выглядел на все 80. Взор его постепенно прояснился. Виктор понял, что пора брать быка за рога. «Так, может, вы расскажете, что заставило вас просидеть месяц в заперти?» — осторожно спросил он. «А толку-то? Вы думаете, что столкнулись с обыкновенным маньяком? Если слово «обыкновенный» вообще применимо к маньякам. Вот и считайте себе на здоровье. А меня оставьте в покое. Я просто хочу переждать все это. Переждать, а потом отправиться домой». «А разве это не ваш дом?» «Мой. Теперь мой. Теперь, если хотите, вся деревня моя. А знаете почему?» Старик заговорщицки подмигнул и ухмыльнулся от уха до уха, показывая давно нечищенные зубы. «Потому что я слишком стар. Жесткое мясо, смекаете? Жестковат я для него». Он захихикал, не переставая бережно ощупывать сухими пальцами ружье. Виктор с тревогой следил за его движениями, опасаясь, что в таком состоянии он случайно может нажать на спусковой крючок. «Да, конечно, жесткое мясо, я понимаю», — «Ни хрена ты не понимаешь!» Взвизгнул хозяин, заставив Катю вздрогнуть и тревожно посмотреть на Виктора. Тот сделал ей знак, что, мол, все в порядке. Герой, спасающий весь мир, держит ситуацию под контролем, хотя на самом деле до полного контроля было далеко. «Может быть, я не все понимаю», — согласился он. «К сожалению, мы приехали сюда только сегодня вечером, и я еще не успел разобраться, что к чему. Если вы будете столь любезны и объясните мне, как пес возвращается на блевотину свою. Вы читали когда-нибудь Библию? Занятно. Очень занятно. Там можно найти цитату, идеально подходящую к любой жизненной ситуации. Удивительно, вы не находите?» Виктор кивнул, прикидывая в уме возможные варианты диагноза. «Вот взять хотя бы Прохора. Как пес на блевотину. Надо же, как метко. Точнее не скажешь. Именно так он и вернулся. Как пес на свою блевотину. Боже праведный. Я и сам не верю в то, что говорю. В голове не укладывается такое. Знаете, я много думал все это время. Больше здесь заняться особо нечем». Хозяин усмехнулся и пришел к выводу, что теория развития по спирали касается и зла. Точнее, зла с большой буквы. Оно всегда возвращается, но уже на более высоком витке. И дело не в том, что сотворившему зло оно аукнется. Это утверждение как раз часто оказывается чушью. Утешение для дефективных детишек. Я говорю о настоящем зле, которое невозможно искоренить. Ты можешь выкорчевать росток и заасфальтировать землю, но рано или поздно на этом месте все равно вырастет целый лес. Рано или поздно. И твое спасение в том, чтобы оказаться как можно дальше от этого места, когда это произойдет. Я вот не успел. Сам пришел к нему в лапы. Господи, ну надо же, а? Сам, понимаете? Думал немного пожить в тишине, отдохнуть от школы. Я ведь полгода как на пенсии. В городе делать нечего теперь. Вот и решил приехать сюда. Свежий воздух, огород, покой. А разве это ваш дом? Здесь же дедок жил. Самойлов, кажется, фамилия была. Это дядя по материнской линии. К сожалению, у моей матери был младший брат. И, к сожалению, он всю жизнь прожил в этой поганой деревушке. Я и не знал, что у него есть племянник. Мы были не в ладах. Я даже удивился, что он мне дом отписал. Очень удивился. А теперь думаю, уж не нарочно ли? Старый хрыч, наверное, все знал. Чувствовал. Успел таки всучить мне этот дом и спокойненько сыграть в ящик. Мол, разбирайся со всем этим дерьмом сам, племянничек. Да чего же мухоморный характер? А ведь его вины-то побольше будет. Это он Прохора выследил. Он! Что за Прохор? Вы уже второй раз упоминаете и... Хозяин, прищурившись, посмотрел на Виктора, словно прикидывая, можно ему доверять или не стоит. И Виктор уже в который раз заметил во взгляде старого учителя искорку безумия. «Все вы прекрасно знаете. И что это за Прохор, и почему я здесь торчу столько времени? Знаете, только боитесь себе признаться в этом». «Прохор — это маньяк?» — подала голос Катя. «Называйте так, коли нравится». Хозяин задумчиво провел ладонью по прикладу ружья, а затем, словно приняв решение, кивнул сам себе и, глядя в пол, глухо произнес. «Ладно, все равно рассказать придется. Мы тут вроде как на собственных поминках, так чего уж в игрушки играть. Только давайте договоримся. Если вам что-то покажется бредом сумасшедшего, это ваши трудности. Не надо меня ни в чем разубеждать, не надо ничего доказывать. Я просто расскажу, что здесь происходило последнее время. Выводы делайте сами. Только будьте любезны, оставьте их при себе». «Конечно, конечно», — сказал Виктор. «Никто вас не собирается рядить в сумасшедшие...» «Да перестаньте вы, молодой человек!» — раздраженно бросил хозяин. «Вижу я, что вы обо мне думаете. На лице вон все написано. Этакий добрый дядя-доктор у постели смертельно больного. Вы смертельно больны, а не я. Тупостью больны. Удивительно, как вы вообще сюда добрались. С вашей слепой верой в непогрешимость постнеклассической парадигмы Он давно должен был сожрать вас и вашу подругу. Признаться, я сам долго блуждал в темноте, слишком долго. Не знаю, удастся ли теперь хоть что-то исправить, вряд ли. Он не остановит меня. Хозяин неторопливо встал, не выпуская из руки ружья. Протопал к печке и бросил в угасающий огонь несколько поленьев. Потом вернулся на место, сел на кровать, поставил ружье между колен и продолжил. «Я говорил, что расскажу о событиях последних дней, ошибся немного. Началась вся эта история гораздо раньше, и не здесь, а в Старых Песках. Вы знаете, что изначально деревня стояла не здесь, а на излучине, знаете? Хорошо. Так вот там-то каша и заварилась. Меня тогда еще не было, обо всем дядька рассказывал. Ну и мать немного, хотя она не любила те времена вспоминать». Из деревни она рано уехала еще до войны и очень быстро городской стала. Забыла, что руки по локоть в навозе. В городе и замуж вышла, и меня родила. Домой редко наезжала. А вот дядька из деревни не ногой. Потому все сам наблюдал. Ему, когда все это случилось, лет 8 было, может, чуть поменьше. Сейчас звучит это как-то по-детски, но из песни слова не выкинешь. Наверное, знаете про всех этих бабок-знахарок. Слыхали, а может и видели. Сглаз, порч, приворот. Тогда ко всему этому иначе относились. В смысле, куда серьезнее, чем теперь. Почти в каждой деревеньке была такая бабка. Нормально считалось свою колдунью иметь. Девка забеременеть не может, у скотины молоко пропало. Да и просто заболел кто-нибудь. Со всеми бедами к такой бабке. Она и врач, и психолог, и ветеринар, и ега в ступе. В Песках тоже такая старуха была. Звали ее бабка Пияда. Ничего себе имечко, да? Мурашки по коже. Дядька рассказывал, что им ей полностью соответствовало. Сухая, сгорбленная, вечно в черном платье. Космы седые распустит и сидит у амбара на лавочке, глядит из-под лобья на улицу, словно высматривает что-то. Если кто-нибудь мимо проходит, бормотать начинает. Ни слова непонятно. Просто смотрит и бормочет. А глаз у нее был плохой. Дядька говорил, мол, если дрова колешь, а эта карга рядом окажется и ляпнет, обязательно палена отлетит, да по ноге, а то и в лоб, если насолил ей чем-то. Хотя гадости ей делать боялись, обходить старались стороной. Даже если что случилось, предпочитали в соседнюю деревню идти, к тамошней бабке. Дядя мой, когда про Пияду рассказывал, по имени ее никогда не называл. Говорил просто «бабка» или «старуха». Имя я уже потом узнал от матери. А когда при дяде его произнес, он меня чуть не убил. Сначала побледнел, как полотно, я думал, его удар хватит, аж сам испугался. И вроде по его рассказам ничего такого она не творила. Чтобы там скотину морить или еще чего, это нет. Но сила в ней дурная была. Жила Пияда с внучкой-дурочкой, уж не помню, как ее звали. Не то Катя, не то Клава. В общем, что-то в этом роде. Местные ее называли просто «Пиядина». Ну, то есть Пияды внучка. Дурочка она была в буквальном смысле, что-то с головой. Я в психологии и психиатрии не силен, так что диагноз назвать затрудняюсь. Дебильность, полагаю. Во всяком случае, то, о чем рассказывал дядька, здорово напоминает олигофрению. Мне как-то довелось поработать в интернате для детей с дефектами развития. Само собой, подробно симптомы никто не расписывал. Дурочка и дурочка. Дядька только говорил, что ходила все время грязная в одном и том же сарафане и босиком до самой зимы. Делать толком ничего не могла, разве что венки плела хорошо, любимое занятие. И целыми днями по лесу шастала. Уйдет еще затемно и только поздно вечером возвращается, если летом. Несколько раз видели ее в лесу. Сидит на какой-нибудь полянке и венок плетет. Сплетет, на голову наденет и за следующий принимается. Может, так целыми днями и сидела, а может, кто ее знает? Отец, сын Пияды, на войне погиб в 16-м году. Германский фронт. Жена его, когда об этом узнала, утопилась, оно и понятно. Осталась одна со старухой, которая ее лютой ненавистью ненавидела. Да с дочерью больной на руках. Думаю, Пияда не последнюю роль в этом деле сыграла. В деревне с самого начала, еще с Пиядиного деда, к этой семейке относились с некоторым... предубеждением. Зла не причиняли, но и о помощи говорить не приходилось. Загорись их изба, все просто следили бы за тем, чтобы огонь не перекинулся на соседние дома. Но никто и пальцем бы не пошевелил, чтобы потушить пожар. Это нормально. Как показывает история, человечество вообще предпочитает такие взаимоотношения. Просто стоять в сторонке и смотреть. Так они и жили особняком, ни с кем не общаясь. Даже когда была полная семья. А уж когда они вдвоем остались, обходили их дом за километр, словом. Хозяин вытащил из миски очередной окурок, чиркнул спичкой и выпустил облако вонючего дыма. «Лет 17 ей было, когда это случилось», — продолжил он. «Дурочка, я имею в виду. Она ж хоть и говорила нормально, но соображала-то не очень. Можно сказать, вообще нифига не понимала. Все веночки плела в лесу. Вот какой-то добрый человек этим и воспользовался. Уж не знаю, кому могло в голову прийти такое. Тоже, наверное, психу. В общем, вернулась она как-то из леса за полночь, весь подол в крови. Бабка в крик, что, мол, внученька случилось, так, как смогла, объяснила. Сама-то, похоже, и не поняла, что с ней случилось. Изнасилование вообще мерзость страшная, а уж изнасилование слабоумной. Пияда поклялась, что узнает, кто надругался над ее внучкой, узнает и накажет по-своему. Через 9 месяцев дурочка родила мальчика». На последнем слове голос хозяина дрогнул и понизился чуть ли не до шепота. Назвали его Прохором в честь отца. Назвала, разумеется, бабушка. Для матери он был чем-то вроде новой интересной игрушки. Сперва она от него не отходила, смотрела, говорила что-то, пуская слюни, трогала. Но кормила только потому, что бабушка заставляла. Если бы не старуха, мальчик не прожил бы и дня. Но пияда его выходила, стала ему вместо матери, хотя лет ей к тому времени было чуть ли не под сотню. Чем они жили, я не знаю. В колхоз они, понятное дело, вступить не подумали, копались сами в огороде. Дядька говорил, что, скорее всего, иногда пияда все же бралась за колдовство. Кому-то мужика приворожить поможет, кому-то порчу на соседа навести. Слухи, конечно, но как тогда объяснить, что они с голоду все не померли? Что столетняя старуха может сделать? Копать? Пахать? Нет, конечно. А уж парнишка и подавно. Не знаю, не знаю. Постепенно жизнь в пиядином доме пошла своим чередом. Полоумная матушка все так же пропадала целыми днями в лесу, плетя венки. Теперь не для себя, а для любимого сыночка. Вечером она возвращалась домой и надевала ему на головку очередной венок. В этом, наверное, выражалась ее материнская любовь в бесконечных венках из одуванчиков или ромашек. Пьеда сидела целыми днями на лавочке у амбара, а парень с 7 лет кормил себя, прабабку и больную мать. Короче, вел все хозяйство, дядька говорил, что получалось у него неплохо. Мне лично такое представить сложно. Крестьянский труд — адский труд. А тут пацанчик все тянет в одиночку. Само собой, никаких там игр, никаких друзей-приятелей. Времени на что не оставалось. Да дело было не только в этом. Дети его сторонились. У них ведь тоже есть уши, и разговоры взрослых в ведьмином отродье попадали на благодатную почву. А сторониться было чего, и без взрослых пересудов. Прохор рос, как бы это сказать, пареньком со странностями. Однажды его застали за тем, что он пил кровь соседской кошки, отрубив ей предварительно голову. Было ему тогда 9 лет. Если бы не пияда, не знаю, что с ним сделали бы. Но старухи побоялись. Дали подзатыльник, да и забыли. Спустя год он попался на воровстве. Да и воровством-то не назвать, если честно. Забрался в чужой сад яблок нарвать. Поймали. Ну, что в таких случаях делают? Взял его хозяин за шкирку и приготовился надрать как следует задницу. Прохор вывернулся и вцепился зубами ему в руку. Не укусил, а именно вцепился, как пиявка. Его смогли оторвать только с клоком кожи. Пияде тогда сказали, чтобы она держала своего внучка при себе днем и ночью, иначе неровен час зашибет его случайно поленом. Старуха ничего не сказала. Посмотрела на баб, которые к ней явились, развернулась и в дом ушла. Промолчать-то она промолчала, но через неделю у двух баб, которые были беременны, случился выкидыш. А еще через месяц начала дохнуть скотина. Коров выгоняли на пастбище, но они возвращались через час по домам, мыча от голода. Вот так вот. Трава под ногами, а они не жрут. Половина передохла, пока не обратились к той бабке из соседней деревни. Она сразу сказала, порчу навели на скот. Всем стало ясно, чьих это рук дело. Ну, в открытую все равно побоялись выступать, кто ее знает. Ругались, грозились между собой унять старуху, да только все кончалось разговорами. Пока через год Прохор не отличился в очередной раз. Он напал на девушку. У нее были месячные, и он... Простите, барышня, за подробности. Повалил ее на землю и, в общем, попробовал менструальной крови. При этом так увлекся, что снова пустил в ход зубы, что для девушки закончилось тяжелейшей травмой. К Пияде явились всей деревни и предъявили ультиматум. Либо она со своим чокнутым семейством убирается из деревни, либо однажды проснется в горящей избе. Пияда в долгу не осталась и пригрозила проклясть каждого, кто только попробует причинить вред ей или ее внуку. В те времена к подобным угрозам относились куда серьезнее, чем сейчас. Поэтому, поворчав, убрались во свояси. Но один смельчак все-таки в деревне был, как выяснилось позднее. Через 2 месяца Пияду отравили. Кто, как, чем, не знаю. Никто не знает. Человек, который это сделал, предпочел свое участие в этом деле не афишировать. Старуха просто заболела, и все. Внезапно, и не на шутку. Полагаю, я должен был убить ее быстро, за несколько часов. Но она прожила почти неделю. Умирала она жутко. Дядька говорил, что из-за ее воплей было не уснуть ночами. Сначала она осыпала всю деревню проклятиями, потом клялась, что вернется. Что она не успокоится на том свете, пока жив хоть кто-то из этой деревни, вплоть до 7-го колена. Под конец умоляла поставить рядом кружку воды. «Вы знаете про воду? Нет? Есть поверье, что облегчить смерть колдуна всегда очень мучительную, можно поставив рядом с ним стакан с водой. Вроде как вода забирает плохую энергию, потому и умирать им легче. Говорят, что вода в такие моменты буквально бурлит, расплескивается через край. Вот Пияда и умоляла принести воды. Не знаю, почему внук этого не сделал. Дочка, понятно, она ничего не соображала. Только выла в торе бабки. А вот Прохор... Не знаю. Говорю же, он был со странностями. Может быть, ему нравилось смотреть, как мучается прабабка? Когда Пияда наконец отошла, встал вопрос о похоронах. Решили, что хоронить ее на кладбище не станут. Не по-христиански, конечно, но люди уж слишком обозлились. Можно и их понять. Старуху закопали за погостом. Причем... Старик сделал драматическую паузу. Кто-то бросил ей в гроб горсть маковых зерен перед тем, как заколотить крышку. «Маковые зерна?» — поднял брови Виктор. «Зачем это?» «Тоже суеверие. Только связано оно не с колдунами, а с вампирами. Когда хоронят человека, подозреваемого в вампиризме, нужно бросить ему в гроб горсть семян. В Европе это семена горчицы или проса. На Руси упырям кидали маковые зернышки. На самом деле не важно, что за зерна, хоть овес кидай. Считается, тогда вампир не встанет из могилы, чтобы пить кровь». «Почему это?» «Смысл в том, чтобы занять вампира. Он будет вынужден пересчитывать зерна, и пока не сосчитает их все, не сможет покинуть гроб. Считает он по одному зернышку в год. Так что если бросить хорошую жменю, можно уберечься от его визитов на достаточно долгое время. Очень удобно, не правда ли? Намного легче и интеллигентнее, чем заколачивать в грудь покойнику кол или отрубать голову. Всего лишь зерна. Честно говоря, не знаю, почему так поступили со старухой. Не думаю, чтобы ее считали кровопийцей. Но, может быть, это я плохо осведомлен о власти маковых зерен. Возможно, они действуют не только на вампиров, а вообще на любую нежить. Главное, чтобы подобный жест ясно говорил о том, что старуху всерьез боялись, даже после смерти. А может быть, особенно после смерти. Ну, так вот, после похорон снова пришли в ее дом. На этот раз, чтобы поговорить с Прохором. Решили, что коли парню уже 12 лет, должен понимать, что к чему. Сказали прямо: или убирайся из деревни, или спалим хату. Он оказался осторожнее прабабки. Сам отстроил новый дом где-то в лесу, в стороне от деревни, и переселился туда с матерью. Все вздохнули с облегчением, как если бы больной проказой ушел. Чем они с матерью жили в лесу, никто не знал. Никто не знал, и где их новый дом, вот что особенно интересно. Никто, вы понимаете, никто его не видел. Не знаю, как такое возможно, но факт остается фактом. Пытались искать хотя бы из любопытства, но ничего не нашли. Словно Прохор с матерью обосновались глубоко под землей. Или такое предположение тоже было: отводили глаза посторонним, пользуясь рецептами бабки Пияды. На какое-то время про них забыли. Изредка их встречали в лесу вместе или поодиночке, но в разговоры ни он, ни тем более мать не вступали, словно окончательно одичали. Так и прожили почти 10 лет, пока не началась война. Прохору к этому моменту было года 23-24. Удивляюсь, почему его не призвали в армию. То ли признали негодным, то ли еще что. Всякое бывает. Но так или иначе, никто не видел, чтобы Прохор явился по повестке в сельсовет. В 43-м прежних Песков не стало. Вы должны знать эту историю с эстонцами. Мало того, что обобрали, так еще и народу поубивали, и деревню сожгли. Да. О Прохоре в то время было ни слуху, ни духу. Где он просидел все это время, чем занимался, чем кормился, никто этого не знал. Деревня жила своей жизнью, работа от зари до зари. Сначала колхоз, потом на себя, трудодни, налоги. А Прохор с матерью своей... Тут ведь понимаете, какая штука? Домыслов, слухов, предположений было хоть отбавляй. Но я историк и привык верить фактам, а не слухам. А факты таковы, что несколько лет его никто не видел ни в деревне, ни в окрестностях. Полоумную мать видели, а его нет. После окончания войны некоторое время о Прохоре также никаких вестей не было. Скорее всего, он все это время крутился где-то поблизости, стараясь не попадаться на глаза местным. Потом все-таки, как говорится, вышел из подполья. Дядька говорил, что это случилось в 46-м. Он наткнулся на Прохора, когда вместе с другими детьми собирал головки клевера. Потом их сушили, варили и ели. Ничего не поделаешь, голод. Дядьке на тот момент едва исполнилось 8 лет. Как я сейчас понимаю, тогда он был на волосок от смерти. Господи, грех говорить, но уж лучше бы там все и закончилось. Старый учитель снова замолчал и посмотрел на Виктора. «Вы, может быть, чаю хотите? Долгая история получается?» «Нет, спасибо», — сказал Виктор, бросив взгляд на загаженные кружки. «Мы потерпим. Правда, Катя?» Девушка вяло кивнула. Виктор увидел, что она засыпает. Он хотел и было попросить хозяина поторопиться с рассказом, но в последний момент передумал. Тот вообще может замолчать, если проявить хоть малейшее нетерпение. В конце концов, эта история нужна им, а не старику. После небольшой паузы старик заговорил. На этот раз фразы были сухими и короткими, как военные сводки. Дядя немного опередил остальных ребят. Он всегда был шустрым. По его рассказам он ничего не слышал. Просто нагнулся за очередным цветком, а когда выпрямился перед ним в шагах в пяти на опушке леса, стоял Прохор. Стоял и смотрел на него. Дядя говорил, что взгляд был очень странным, совершенно безумным и... голодным. Они стояли друг напротив друга несколько секунд. Семилетний мальчишка с корзинкой в руках и мужчина со взглядом безумца. Дядя говорил, что запомнил этот момент на всю жизнь. Ни до, ни после этой встречи он не испытывал подобного ужаса. Он не знал, что у Прохора на уме, не знал, почему тот стоит соляным столбом и пялится на него. Но ясно видел недобрый взгляд, словно гипнотизирующий его. Потом послышались голоса других ребят. Они раздавались совсем рядом. Дядька посмотрел в сторону, а когда снова обернулся, Прохора уже не было. Он появился и исчез абсолютно бесшумно, будто привидение. Но дядя был уверен, что встретился не с призраком. Когда он вернулся домой, об этой встрече не обмолвился ни словом. Как он говорил, ему было страшно рассказывать о Прохоре. Через месяц после этой встречи в конце августа пропал первый ребенок у Самохиных. Хотя фамилии вам вряд ли что-нибудь скажут. У них было трое детей. Два мальчика, 3 и 12 лет, и девочка, которой должно было исполниться 10. Она-то и пропала. Можно сказать, посреди бела дня, прямо со двора. Развешивала белье. Корзинку с бельем нашли перевернутой, девчушке и след простыл. К сожалению, взрослых в этот момент не было дома. Сенокос, поэтому и спохватились не сразу. Только ближе к вечеру, когда мать с отцом вернулись и увидели корзину из зареванного младшего сына. Он полдня звал сестру, которая должна была его накормить. Девочку не нашли. Сначала думали, что просто ушла в лес и заблудилась. Такое случалось, хоть и редко. Кто-то валил все на волков, которых в том году расплодилось видимо-невидимо. Но всерьез это предположение никто не принял. Волки не подходят так близко к человеческому жилью днем и не воруют детей. Подумывали и о бандитах, и о скрывающихся от властей дезертирах. Но все это было тоже маловероятно. Не то время, не то место. Что в этих краях делать бандитам? Ягоды собирать или навоз воровать? Чушь! Нищих хватало. Ходили по деревням, побирались, спасаясь от голода. А бандиты... Искали, понятное дело, девчушку. Сообщили в райсовет. Оттуда прислали милиционера. Да только все без толку. Через 2 недели пропал еще один ребенок. Сын Михайловых, Саша, кажется. Тот не вернулся из школы. Начальная школа-то была в 10 километрах почти, в Скопинцево. Большая деревня, 50 дворов. Там сельсовет располагался. Вот парень после занятий и не вернулся. Тут уж все на уши встали. Лес прочесали вдоль и поперек, но снова ничего не нашли. Решили, что мальчишка захотел срезать немного путь и угодил в болото. Тоже ерунда, конечно, но других объяснений не нашлось. Следующей жертвой стал почтальон, имени я не помню. Помню только, что был почти глухим после контузии. Он пропал через несколько дней после мальчика. И снова поиски успехом не увенчались. Тогда-то дядя рассказал матери о том, что повстречал в лесу Прохора. Мать разнесла весть по всей деревне. Народ взвился. Ни о какой презумпции невиновности речи не шло. На Прохора сразу повесили всех собак. Было решено разобраться с этим делом самостоятельно, не привлекая, так сказать, органы охраны правопорядка. Особенно на этом настаивали Самохины и Михайловы. Устроили несколько облав, прочесали близлежащие леса, но даже намека на жилье Прохора не нашли. Будто тот действительно жил под землей. А уже на исходе осени произошло нечто и вовсе из ряда вон выходящее. Умер некто Протасов, Порфирий, кажется, самый старый житель деревни. Кавалер Георгиевского креста, между прочим, умер своей смертью, тут ничего подозрительного не было. Старика похоронили, а на 9-й день могилу пришла навестить его вдова, уж простите, имени помню. Ни детей, ни внуков у них не осталось, все погибли на фронте, так что старушка пошла на кладбище одна. Вернулась через час абсолютно не в себе. Могила Георгиевского кавалера была разрыта, гроб разбит, чуть ли не в щепки. А рядом лежал обезображенный труп. Вернее, остатки трупа. Кто-то отрубил покойнику ноги и руки, вырезал язык и вытащил внутренности, печень, сердце. К вечеру вдову хватил удар. Воссоединилась она, так сказать, с любимым мужем. Похоронили обоих. Мужа по второму заходу, жену по первому. Через день ее могила тоже была вскрыта, но на этот раз тело не так изуродовали. То есть я хочу сказать, что руки и ноги остались при ней. Тут уж взъелись Парамоновы. При упоминании Парамоновых Виктор едва заметно вздрогнул, а Катя открыла слепающиеся глаза. «Старуха приходилась им родственницей», — продолжал хозяин, не заметив, как изменились лица слушателей. «Так, 7-я вода на киселе». В деревнях-то все друг другу родственники, так или иначе. Была предпринята еще одна попытка найти Прохора. И снова искали, да не нашли. Потом пришла зима, и все эти мерзости прекратились. Деревня вздохнула свободнее. Как выяснилось позже, напрасно. Зло, которое обосновалось в окрестных селах, просто затаилось. Возможно, впало в спячку. Долгих 4 месяца ожидания и голода. Они не сделали его добрее. Монстра необходимо кормить. В сказках драконам регулярно скармливают принцесс, и грозный, но спокойный, в общем-то, дракон мирно живет бок о бок с городом. Интересно было бы написать сказку, в которой люди отказываются дать дракону очередную принцессу. Идиоты, храбрецы. Это была бы сказка-катастрофа. Сказка «Апокалипсис». Сытый монстр куда лучше голодного аксиома. В конце марта жители Песков убедились в этом на собственном опыте. 4 исчезновения за 3 недели. 2 нашли. Мужчину и 15-летнюю девушку. Они исчезли первыми. Вернее, нашли то, что от них осталось. Тела были буквально обглоданы. Так говорил дядя, который случайно и наткнулся на труп мужчины. Еще 2 человек найти не смогли, как в воду канули. Осквернения могил закончились, но, как я полагаю, только потому, что никто в том марте не умирал своей смертью. Тот, кто вскрывал могилы, очевидно, нуждался в более или менее свежих трупах. Деревню охватил ужас. Даже бывшие фронтовики старались не ходить поодиночке в лес. Для большинства ребятишек наступили бессрочные каникулы. Возбудили уголовное дело, приезжали из района милиционеры с разыскными собаками. Снова и снова прочесывали леса, но все безрезультатно. До июня пропали еще трое. Двое мальчишек-пастухов и какой-то мужик из сельсовета, на свою беду приехавший в Пески по делам. К тому времени уже никто не сомневался, что деревню, говоря современным языком, терроризирует людоед. Хитрый, изворотливый, осторожный и очень прожорливый. И зовут его Прохор. Я думаю, что его никогда не нашли бы. Случай. Вернее, целая цепочка случайностей. Анатоль Франц сказал, что случай – псевдоним Бога, когда он не хочет подписываться собственным именем. Не знаю. Иногда это псевдоним дьявола. И понять, в чьих руках были игральные кости, можно лишь спустя многие годы. В тот раз, похоже, Бог и дьявол решили сыграть на пару. Мальчик пас овец. У мальчика была собака. По рассказам, чертовски умный пес. Обычно для деревенских собака это пустое место. Бегает, лает, жрет изредка, и все, пользы никакой. Но этого пса мальчишка очень любил. Людоед напал на пастушонка ближе к вечеру, когда уже пора было гнать стадо в деревню. Потом выяснилось, что жертву он оглушал чем-нибудь тяжелым и тут же перегрызал им горло. Зубами, как дикий зверь. Но в тот раз он допустил оплошность, почему-то не заметил, что неподалеку от мальчишки дремлет пес. А может и заметил, просто не придал тому значения. Пес-то был небольшой, поменьше лайки. А вот пес его почуял. Он залаял в тот момент, когда Прохор показался на опушке леса. Мальчик заметил его вовремя и успел бы убежать, но оступился и упал. В следующую секунду людоед схватил его. Схватил, совсем позабыв о собаке. Деревенские псы в большинстве своем трусливы. Простые дворняги, которых никто не учит, как нужно задерживать преступников. Но этот пес был, видимо, той игральной костью, которую бросила рука Бога. Он вцепился в плечо Прохора, решив любой ценой спасти хозяина. Будь собака крупной или специально обученной, на этом бы все и закончилось. Но мужчине удалось стряхнуть пса, потеряв при этом клок мяса и рукав плаща. Пес бросился на него снова, но у мужчины был нож. Он достал его и ударил собаку в бок. После этого людоед, схватив мальчишку, скрылся в лесу. Пес проявил чудеса самоотверженности. С колотой раной в боку он схватил окровавленный рукав и потрусил домой. Стоял май, и крестьяне как раз возвращались с сенокоса. Пес подбежал к родителям мальчика, положил рукав в пыль у их ног. Несколько раз тявкнул, глядя в сторону, где потерял хозяина. А потом лег на землю и закрыл глаза. Он сделал все, что мог. И умер, я думаю, с чистой совестью. К счастью, родителям не потребовались дополнительные разъяснения. Все были на взводе после стольких смертей. Тут же собрались мужчины. Вооружились кто чем, взяли двух собак, обученных идти по кровяному следу, гордость председателя колхоза, любителя охоты, и пустились в погоню. Никто и не думал о том, чтобы схватить преступника и сдать властям. Им даже не пришлось сговариваться. Если бы кто-нибудь попробовал настоять на том, чтобы соблюсти закон, его убили бы на месте. Прохора нагнали почти у самого дома. Собаки вывели людей прямиком к логову людоеда. Тогда-то и выяснилось, почему дом было невозможно найти. Он стоял в самом центре небольшого, но почти непроходимого болота, на единственном островке твердой земли. Совсем рядом со старым кладбищем. Никому и в голову не могло прийти, что человек может построить здесь дом. Хотя домом это назвать было сложно, скорее грубо сработанный, но прочный шалаш на сваях. Прохор, потерявший много крови, не мог быстро бежать. К тому же на руках у него было тело мальчика, которому он успел почти полностью отгрызть голову. Говорят, он даже не подумал бросить жертву. Так и ковылял с ней по едва приметной тропинке все дальше и дальше вглубь трясины. Ему удалось достигнуть островка земли. Там он остановился и стал громко звать мать, не обращая внимания на приближающихся людей с кольями и факелами. Хозяин дома замолчал, испытующе глядя на Виктора, мол, как вам история? Пальцы его беспокойно бегали по стволам ружья, касались курков, поглаживали полированное дерево приклада и снова возвращались к черным стволам. «И чем все закончилось?» — спросила Катя. «Его убили?» Старик усмехнулся. «Да, его убили. Во всяком случае, после того вечера люди перестали пропадать. В деревне стало тихо и спокойно. Но самое интересное, что никто из тех, кто принимал участие в той погоне, не обмолвился ни словом о том, как именно расстался с жизнью Прохор. Они словно сговорились держать это в тайне. Всем было ясно, что Прохор мертв, но никто так и не узнал подробностей его гибели. Никто, кроме тех, кто отправил его на тот свет. Но эти люди, как я уже сказал, унесли тайну с собой в могилу. По-видимому, его смерть произвела на них очень сильное впечатление. Лишь раз кто-то по пьянке обмолвился, что Прохор, когда помирал, кричал жутко. Просто сумасшедшие вопли были. Но кричал не он один. Слышали еще женские крики, хотя баб там поблизости не было. И голос, в этом человек был полностью уверен, голос принадлежал бабке Пияде, будто она помирала вместе с любимым внучком. Хозяин снова замолчал, явно ожидая комментариев. «Это, конечно, чудовищно, если...» Виктор хотел сказать, если это правда. Но, поймав взгляд старика с этой сумасшедшенкой на самом дне, передумал. «Если вдуматься...» «Но какое отношение ваш рассказ имеет к нашей ситуации? Уж не хотите ли вы сказать, что...» «Я еще не закончил, молодой человек», — перебил его хозяин. «То была только первая половина истории, так что наберитесь терпения». Старик закурил очередной бычок и уже открыл рот, чтобы продолжить рассказ. Но тут с улицы донесся неясный шум. Хозяин подпрыгнул на кровати и судорожно вцепился в ружье. Тлеющий окурок выпал изо рта, но он даже не заметил этого. Виктор с Катей тоже замерли, напряженно вслушиваясь в тишину, ожидая повторения этого звука. И он повторился. Это был звон разбившегося стекла, а следом за ним ночь пронзил истошный старушечий визг. Глава 8. Сергей шагал по дороге, не обращая внимания на чавкающую под ногами грязь. Не чувствуя холода и, о радость, позабыв обо всех глупых детских страхах, которые чуть не свели его с ума. Тяжелые канистры с бензином, казалось, оттягивали руки до колен, но и это его не сильно заботило. Встреча с дедом была скрыта плотной пеленой тумана. Он уже не мог сказать с уверенностью, видел ли вообще Афанасия Парамонова, мирно скончавшегося 3 года назад. Хотя помнил точно, что в тот момент, когда он поднял глаза и увидел перед собой деда в длинном светло-сером дождевике, у него не возникло и тени сомнения в том, что все это не бред. Ему и в голову не пришло, что такого попросту не может быть. Как во сне, когда самая абсурдная ситуация кажется вполне логичной и реальной. Да и в конечном счете все это было не так уж и важно. Реальность, нереальность. Сергей чувствовал себя спасенным, вот что главное. Там в темноте таилось зло. Оно было готово броситься на него, растерзать, превратить в окровавленные ошметки, разбросанные по всему лесу. И от этой печальной участи его спас дед. Он явился вовремя, чертовски вовремя. Еще чуть-чуть, и Сергей был бы мертв. Или сошел бы с ума. Но благодаря деду он жив. Жив и находится в своем уме. Ну, разве что его представление о том, что возможно в этом мире, а что нет, претерпели некоторые изменения. Совсем незначительные. Просто расширились границы допустимого. Это ведь не сумасшествие? «Конечно нет!» — громко сказал Сергей и рассмеялся от радостного понимания, что хриплый голос, отдающийся глухим эхом в ночном лесу, не пугает его, как несколько минут назад. «И вообще, пускай о том, что возможно, а что нет, рассуждают зануды вроде Витьки. Ограниченные псевдонаучным взглядом на мир зануды, для которых слово «вера» — пустой звук, а понятие «необъяснимое» равноценно откровенной лжи. Они не видят дальше собственного носа. Их крошечный, живущий по законам ньютоновой физики мир, сер, скучен и убог. но именно это является для них доказательством его истинности. «Дураки», — сказал Сергей. «Какие же дураки!» Кого конкретно он имел в виду, Сергей не знал. Наверное, всех. Ему казалось, что он единственный человек на Земле, постигший тайные законы мироздания. А следовательно, дураками являются все остальные люди, топчущие эту планетку. Логично? Вполне. И коли уж так случилось, он просто обязан... Обязан что? Сергей нахмурился, копаясь в своем сознании, но через мгновение лицо его снова просветлело. Обязан проучить их! Дураков надо проучить, чтобы они не умерли дураками. Только так, сыграв с ними в какую-нибудь шутку, он может открыть им глаза. Показать, что мир, настоящий мир, намного больше и сложнее, но в то же время прекраснее, чем тот затхлый мирок, в котором они проводят никчемные жизни. И дед подсказал ему, что это должна быть за шутка. Все так просто. И абсолютно, абсолютно безобидно. Уж он-то это знает. Одна маленькая смешная шутка, их глаза откроются. И тогда он уже не будет одинок. У него появятся настоящие друзья. Ведь то, что раньше связывало его с Витей, нельзя назвать подлинной дружбой. Как и всю его предыдущую жизнь нельзя назвать подлинной жизнью. Сергей снова рассмеялся. Он не мог припомнить, чтобы ему было хоть когда-нибудь так легко на душе. Хотелось одного, как можно быстрее добраться до деревни и помочь Вите снять темную повязку с глаз. Дать возможность другу увидеть истинный свет этого мира. Поэтому Сергей почти бежал, не обращая внимания на чавкающую под ногами грязь. Позабыв обо всех страхах и почти не замечая тяжести двух канистр с бензином, оттягивающих ему руки. «Что это?» — вскрикнула Катя с ужасом, уставившись на Виктора. Дребезжащий вопль оборвался на самой высокой ноте, потом послышались глухие удары, будто кто-то колотил в здоровенный шаманский бубен. Через несколько мгновений раздался громкий треск, и снова уши резанул отчаянный визг. «Это он», — сказал хозяин дома. Он произнес эти слова ровным, почти будничным тоном, но лицо старика напоминало маску театра «Но». «Кто, маньяк?» — Катю передернула. «Прохор». «Ой», — сказала Катя. Старик переломил двустволку, убедился, что она заряжена, и с металлическим щелчком, который прозвучал в вязкой тишине комнаты как выстрел, закрыл ружье. Виктор следил за его действиями со смешанным чувством тревоги и облегчения. Он был уверен, что старик сейчас встанет с раздолбанной кровати и торопливо направится к выходу, чтобы положить конец кровавому безумию. Но хозяин дома аккуратно положил ружье на колени и снова принялся поглаживать стволы, прислушиваясь к отдаленному шуму за окном. Оттуда продолжали доноситься тяжелые удары и крики. «Он ломает ставни», — понял Виктор. «А когда раздолбает их, просто залезет в дом и схватит эту старушку-молельщицу». Вот так же, наверное, было и с Викой. Мысль эта была подобна удару хлыстом. Виктор неосознанно вздрогнул и даже зажмурился. Вот сейчас, в эту самую минуту, какой-то маньяк совершенно спокойно делает свое маньяческое дело. И человек, которому предназначено стать очередной жертвой, отчитывает последние секунды жизни. И это происходит не в кино, не в сводке криминальных новостей, а в реальной жизни совсем рядом. Что же делает он сам? Сидит на хромом стуле и ждет чего-то. Какого-то чуда, способного остановить это безумие. Прилетит вдруг волшебник в голубом вертолете и надерет плохим парням задницы. Виктор открыл глаза. В комнате ничего не изменилось. Бледная Катя выжидающе смотрела на него, а старый учитель, этот чокнутый мастер душераздирающих историй, все так же восседал на своем месте с двустволкой на коленях. И было не похоже, что он предпримет что-нибудь в ближайшие несколько тысячелетий. «Дайте мне ружье», — сказал Виктор, поднимаясь со стула. «Надо остановить его». «Витя, я тебя прошу, не ходи туда», — взмолилась Катя. Она протянула руку, чтобы схватить Виктора за рукав, но, поймав его взгляд, замерла. «Катюша, так нельзя. Он ведь убьет эту женщину. Кто-то должен ей помочь». Эта фраза — героический бред киношных храбрецов, от которой раньше у него скулы бы свело, сейчас показалась вовсе не глупой и напыщенной. Она просто отражала суть ситуации и отражала чертовски верно. Новый вопль словно подтвердил это. «Ты собираешься сделать глупость?» Катя опустила взгляд на когда-то холеные с безупречным маникюром, от которого теперь остались лишь воспоминания, руки. Исцарапанные пальцы с обломанными ногтями мелко подрагивали. Она сжала кисти в кулаки и все так же, не глядя на Виктора, продолжила. «Ты не поверил ни единому слову. В такое трудно поверить, понимаю, но я видела, как он оторвал от живого Андрея клок мяса и проглотил его. Видела, во что превратилась его голова, когда я била его фонарем. Видела, как он бежал за нами. Хотя давно должен был умереть. То, что мы услышали в этой комнате, правда, Витя, или почти правда, это не человек. Попробуй допустить эту мысль, я очень тебя прошу. И перестань играть в героя. Что тебе эта старуха? Она свое пожила, нужно думать о нас. Если ты выйдешь из дома, ты уже не вернешься, я знаю. И что будет со мной?» «Сиди здесь и ничего не бойся, все с тобой будет хорошо», — сказал Виктор и посмотрел на хозяина. «Дайте мне ружье, оно вам ни к чему. Если вы решили пустить из задницы корни в эту грёбаную кровать!» Хозяин, не глядя на Виктора, причмокнул губами и покачал головой. «Что значит нет? Вы, старый кретин, не понимаете, что сейчас не время играть в эти игры? Там человек гибнет! Дайте карабин!» «Нет!» — деревянным голосом проговорил хозяин и прижал двустволку к себе, как ребенка. «Оружие вам все равно не поможет. Того, кто уже мертв, убить еще раз невозможно, понимаете? Невозможно!» В голосе послышались истерические нотки. Но Виктор пропустил их мимо ушей. «Хватит играть в заботливого доктора. Ясно, что старик напуган до смерти, и вполне возможно, ружье — это для него некий символ безопасности. Точка опоры в зыбком пугающем мире собственного бреда. Но сейчас было не время щадить чувства старика, сдвинувшегося на почве историй о людоедах. Он справится, а вот старушка нет». «Я последний раз прошу по-хорошему», — тихо сказал Виктор, делая шаг к съежившемуся хозяину. «Дайте мне двустволку, через полчаса я верну. Старый вы козел, хватит валять дурака, или мне придется двинуть вам как следует!» «Нет!» — завизжал старик, заставив Виктора замереть. «Не подходи!» Со скоростью, неожиданной для его лет, он вскочил с кровати и направил ружье на Виктора. Вскрикнула Катя. «Сделай шаг, и я стреляю! Помоги мне, Господь!» Искорка безумия в глазах старика вдруг превратилась в бушующее пламя. Очки от резкого движения криво съехали на нос, и Виктор понял, что его диагноз был неверным. Старый учитель не просто имеет отклонение в психике. Он свихнулся к чертям собачьим всерьез. Тем не менее, Виктор заставил себя сделать еще один шаг. Он каждую секунду ожидал услышать выстрел и почувствовать чудовищные силы удар, который отбросит его к дальней стене комнаты. Но, несмотря на это, продолжал надвигаться на старика, понимая, что даже если захочет, остановиться уже не может. Неведомая сила толкала его вперед, и сопротивляться ей было невозможно. «Мы все здесь сходим с ума», — отстраненно подумал он. «Оказывается, безумие — это заразная болезнь, вроде гриппа. Теперь и я подхватил этот вирус». Старик с сухим щелчком взвел курки. Отверстия стволов, разросшиеся до размеров железнодорожных тоннелей, смотрели прямо в лицо Виктору. Катя что-то вскрикнула, но он не разобрал слов. Крик доносился издалека, словно с луны. Зато звук разбиваемых ставней и полные отчаяния вопли старухи отдавались в голове гигантским колоколом. Он сделал еще два шага. Хозяин отступил и уперся в тумбу с телевизором. Больше пути назад не было. Он был загнан в угол. Виктор понял, что сейчас раздастся выстрел. Но его рука, которая больше не подчинялась сознанию, сама собой медленно вытянулась вперед в попытке схватить ружье. «Вот сейчас», — подумал Виктор, с некоторым удивлением следя за собственной рукой. «Сейчас». Он уже услышал грохот выстрела. Чувствовал, как запах пороха резко бьет в нос, ощущал на лице обжигающее дыхание пороховых газов, вырывающихся из обоих стволов. Выражение глаз хозяина изменилось, пожар безумия неожиданно погас, и теперь в них светилось торжество, какая-то дикая и безудержная радость. Вот и все. Пронеслось в голове, и Виктор внезапно почувствовал сильнейшее разочарование. За мгновение до смерти в голову пришла такая простенькая мысль. Даже мыслью эти слова назвать можно было с натяжкой. Абсолютно пустая голова и никаких чувств, кроме опустошенности. Но вместо того, чтобы нажать на спусковые крючки и разнести голову непрошенного гостя на молекулы, хозяин дома вдруг опустил ружье и сказал: «Хорошо, вы победили. Берите». Виктор пошатнулся и схватился за спинку кровати, чтобы не упасть. Он был уверен, что сейчас потеряет сознание. Голова шла кругом, и из ног какой-то остряк вытащил все кости и напихал вместо них ваты. В глазах яркие цветные точки бешено отплясывали твист. Сердце же, разделившись на тысячи маленьких сердечек, разбежалось по всему телу и теперь пульсировало в каждой клеточке. «Вы правы, а я не прав», — донеслось до Виктора. «Берите ружье и пойдемте, разберемся с этим мерзавцем. Я больше не могу сидеть в этой чертовой комнате. Еще несколько дней, я свихнусь. Нужно что-то делать. Берите же, ну!» Виктор заставил себя оторвать руку от кровати и взять протянутую хозяином двустволку. «Витя, а как же я?» Катя схватила его за плечо. Тяжесть оружия в руке вернула Виктору ощущение реальности. Он до боли сжал прохладное цевьё и посмотрел на девушку. «Закрой дверь и сиди здесь. Не вздумай никому открывать, только мне или Валентину Петровичу. Мы скоро вернемся». «Я боюсь, дурак ты этакий!» «Не бойтесь, барышня!» — встрял хозяин, успевший вооружиться кочергой. «Двери очень прочные, ставни тоже. Не дом, а цитадель!» Вопли ужаса, доносившиеся с улицы, перешли в совершенно безумный вой. «Все, Катюша, времени нет. Кажется, он забрался в дом», — сказала Виктор. «Запрись и сиди. Мы быстро». «Да», — кивнул хозяин. Глаза его возбужденно поблескивали из-за очков. «Мы очень быстро. Вы готовы?» «Кажется, готов». «Тогда пошли скорее». Виктор бросил ободряющий, как ему казалось, взгляд на Катю. Потом решительно развернулся и направился к двери. Сзади слышались тяжелые шаги хозяина. Уже взявшись за ручку двери, Виктор подумал, что, похоже, недооценил старика. Тот оказался покрепче духом, чем виделось сначала. Еще он успел подумать, что слишком часто допускал эту ошибку, доверял первому впечатлению, не давая человеку полностью раскрыться. Просто ставил диагноз и на этом успокаивался. Это была его последняя мысль. А потом он услышал, как Катя коротко взвизгнула: «Витя!» И ему на голову обрушился небесный свод. А мир разлетелся на миллионы иззубренных осколков. Голова разламывалась от боли. В затылок словно назабивали гвоздей. Виктор с трудом разлепил один глаз и тут же зажмурился. Тусклый свет керосиновой лампы показался ядерной вспышкой. Тошнота накатила тяжелой удушливой волной. Он попытался перевернуться на бок, но тело не послушалось. Руки и ноги оставались неподвижными, как он ни напрягал мускулы. Единственное, чего он добился, повернул голову так, чтобы давление на пылающий болью затылок чуть-чуть уменьшилось. Это движение отняло последние силы, он обмяк. Что с ним случилось? Обморок? Тогда, во время драки у машины, псих хорошо заехал ему. К тому же, падая, он здорово приложился затылком о бампер. Наверняка схлопотал сотрясение мозга. Так что обморок вполне возможен. Виктор знал, что иногда сотрясение может дать о себе знать и через неделю. Внезапные головокружения, потеря сознания, приступы тошноты. Все эти прелести иногда выжидают несколько дней, прежде чем появиться во всей красе. Итак, возможен внезапный обморок? Да. А затылок? Падая, снова приложился им. Всему можно найти удачное объяснение, если захотеть. И все же что-то было не так. Чтобы выяснить, в чем загвоздка, Виктор заставил себя открыть глаза, хотя делать этого ох, как не хотелось. Свет причинял почти физическую боль, которая и так уже была хоть отбавляй. Он лежал на спине, вывернув голову, а рядом с ним, меньше чем в шаге, лежала Катя. Лежала странным образом, заведя руки за спину и подогнув колени. Один глаз у нее припух, и вокруг него наливался приличных размеров синяк. Губа была разбита, и кровь размазалась по нижней части лица, отчего казалось, что девушка неумело воспользовалась чересчур яркой помадой. «Шушилась», — едва ворочая распухшим языком, пробормотал Виктор. Катя поджала окровавленные губы, как обиженная девочка. Он снова попытался встать, но руки не слушались, и после нескольких неуверенных движений он понял, что они связаны за спиной. «Какого черта?» — сказал Виктор, никому конкретно не обращаясь. Девушка не проронила ни слова. Зато откуда-то из-за спины раздался голос хозяина. «А, очнулись? Хорошо. Я уже начал волноваться». Услышав эти слова, Катя ожила. «Ты старый мерзкий ублюдок! Развяжи меня сейчас же, сволочь! Слышишь, ты кусок идиота! Псих, грёбаный псих, развяжи меня!» «Тихо, тихо, барышня, не надо так кричать! К сожалению, просьбу вашу я должен отклонить». «Скотина, скотина, скотина!» «Да что здесь происходит?» — воскликнул Виктор. «Что происходит? Что, герой ты мой, происходит?» Катя закатила глаза, словно подыскивая наиболее точные слова. «Ты мир спас? Вот что происходит? Ну почему все мужики такие козлы? Почему?» Катины крики били по ушам и отдавались пульсирующей болью в затылке. «Катя, подожди, не кричи, ради бога!» — поморщился Виктор. «Я ничего не понимаю, правда?» «Что тут непонятно? Сам не видишь, что происходит. Этот псих огрел тебя по башке кочергой, потом избил меня и связал. Связал нас обоих». «Но зачем? Откуда я знаю? Спроси у него, зачем?» Виктор на минуту замолчал, переваривая информацию. Потом, собравшись силами, он перекатился на бок, по ходу дела убедившись, что ноги тоже связаны. В двух шагах от его носа оказались грязные стоптанные сапоги хозяина дома, бывшего учителя истории Валентина Петровича Соколова, любителя охаживать кочергой доверчивых гостей. Виктор перевел взгляд выше. Учитель примостился на том самом стуле, на котором недавно сидела Катя. Двустволка зажата между колен, руки шарят в миске с окурками. На лице старика Виктор не заметил никаких следов раскаяния или хотя бы неловкости. Зато увидел, что одно стекло очков треснуло, а на лбу набухла шишка. Все интереснее и интереснее. «Какого хрена вы тут вытворяете? С ума сошли, что ли?» Виктор решил, что о профессиональной вежливости можно смело забыть. «Развяжи нас сейчас же!» Не удостоив Виктора даже взглядом, хозяин закурил и с рассеянным видом выпустил струю дыма в покрытый паутиной потолок. «Эй, я с тобой говорю, хорош дурака валять, что ты задумал?» «Вы не дослушали мою историю», — не желая переходить на «ты», — сказал наконец старик. «И очень зря, если бы вы не были так нетерпеливы». «Да какая нахрен история?» — заорал Виктор, не обращая внимания на взорвавшийся болью затылок. «Придурок, там же старуха!» «Не волнуйтесь, ей уже не поможешь. Слышите, как тихо? Каюк Тимофеевне. Добрался до нее Прохор». В голосе старика ясно послышалось удовлетворение. «Шустрый он все-таки, падла. Ну да посмотрим, как у него со мной получится». «Зачем вы нас связали? Чтобы мы дослушали вашу историю? Или не хотели, чтобы я помог этой несчастной старухе?» Виктору удалось произнести эти слова относительно спокойно, хотя внутри все кипело от злости. «Да не, мне на Тимофеевну наплевать. Она меня говносером называла, когда маленькие были. Будто сама розами срала». «Так зачем тогда?» «Узнаете, когда срок придет. Чего сейчас нервы зря трепать? Геродот сказал, что лучше иметь храброе сердце и пережить неприятности, чем постоянно бояться того, что может произойти. Недословно, но близко к тексту. Лежите себе спокойненько, а я пока закончу рассказ». «Да чихали мы на ваш рассказ!» — крикнула Катя. «Развяжи нас, урод! Витя, сделай же что-нибудь. Что я могу сделать? У меня руки связаны. Придумай. Он меня бил, понимаешь? У меня глаз болит, там синяк, да? Скажи, синяк? Совсем небольшой. Дерьмо. Ты за это ответишь, козел, понял? Катюша, успокойся, очень тебя прошу. Мы что-нибудь придумаем, обязательно, обещаю. Потерпи немного. Главное, не волноваться. Эй, развяжите хотя бы девушку. Ей и так сегодня досталось. Она мужа потеряла. Она ведь совсем девчонка. Ничего вам не сделает, развяжите вы ее. Ничего не сделает? А это чьих рук дело, по-вашему? Хозяин снял с носа очки и продемонстрировал треснувшее стекло. Это ваша совсем девчонка запузырила в меня разделочной доской, так что я еле успел увернуться. И приглядывала чего-нибудь потяжелее, поэтому пришлось ее стукнуть. Нет уж, я скорее вас развяжу, чем эту фурию. Виктор восхищенно посмотрел на Катю. Она лежала, сверля старика взглядом, и было понятно, что как только ее руки окажутся на свободе, тому не сдобровать. «Он серьезно говорит? Ты действительно бросила в него доской?» Катя промычала что-то утвердительное. «Молодчина. Только не стоило так рисковать, Катюш». Хозяин молча курил, поглаживая двухстволку, и весь его вид ясно говорил, что долгие годы работы в школе научили его быть терпеливым со всякими шалопаями, которые ругаются и замышляют против учителя гадости. Терпеливо дождавшись, пока пленники замолкнут, он заговорил тем тоном, которым рассказывал на бесчисленных уроках о взятии Бастилии или земской реформе. «Хоронить тогда Прохора не стали. Просто дождались, пока утихнут его вопли и ушли. Уже потом, года через два, кто-то случайно наткнулся на одинокую могилу неподалеку от кладбища. На ней был крест из связанных кое-как досок. Скорее всего, его похоронила мать, хотя убейте, не представляю, как у нее хватило на это ума и сил. Вскоре умерла и она. Умерла на околице деревни. Утром ее обнаружили на дороге, уже холодную. Впечатление такое, что она шла в деревню, чтобы умереть там, среди людей. Ее похоронили на старом кладбище, недалеко от могилы сына. Постепенно об этой истории забыли. То есть перестали вспоминать. По-настоящему забыть такое вряд ли возможно. Полагаю, те, кто участвовал тогда в казни Прохора, помнили об этом до самой смерти. Как ни крути, а убить человека – грех. Даже людоеда». Пока старик болтал, Виктор попытался самостоятельно освободить руки. Он был уверен, что учитель истории вряд ли мог связать его как следует. Но то ли тот начитался исторических книжек, то ли ему просто повезло – руки оказались стянуты прочным кожаным ремнем как надо, ни малейшей слабины. Виктор подумал, что кровообращение в кистях наверняка нарушено, и в скором времени можно ждать неприятностей в виде онемения, а затем и отмирания тканей. Тканей, которым и так уже досталось за эту ночь. «Слушайте, замолчите, а?» – сказал Виктор. «Уши уже вянут от вашего бубнежа. Развяжите нас». На учителя это не произвело впечатления. Он как будто вообще ничего не слышал. Ровным, хорошо поставленным голосом он продолжил, как ни в чем не бывало. Со дня смерти Прохора прошло 57 лет. Большинство тех, кто тогда был на поляне, уже умерли. По-разному умерли. Кто-то утонул, кого-то придавило деревом, одного задрал медведь. Старший Афанасьев умер не менее экзотично. В дерево, под которым он укрывался во время дождя, ударила молния. Обгоревший пень до сих пор стоит рядом с дорогой. Короче говоря, никто, кажется, своей смертью не умер. Что это? Наказание? Стечение обстоятельств? Не знаю. Хочется верить во второе, но я не верю. Смерть обошла стороной только четверых. Моего дядю, старшего сына Парамоновых, и еще двоих ребят. Всем им исполнилось в 47-м не больше 16. Дядька так вообще был, клоп. Они были всего лишь наблюдателями. Может быть, поэтому смогли дожить до старости и умереть в своих постелях. Ну а теперь в двух словах о том, что случилось здесь в последние два года. Позапрошлым летом два мальчика, приехавших в деревню отдохнуть, кстати, внуки этой самой Тимофеевны, пошли в лес. Под вечер вернулся только один из них. Выглядел он так, словно был на ознакомительной экскурсии в аду. Нет никаких следов насилия, ни ран, ни синяков. только царапины да ссадины на коленях. Он, похоже, ломился через лес, не разбирая дороги. Отчего он убегал? Об этом все узнали позже. А тогда его отправили в больницу, там сказали тяжелейший шок. Парнишка не разговаривал несколько месяцев, ни единого слова. Когда его попросили рассказать о том, что стало с его братом, он только что в кому не впадал. Сильнейшая паника, вплоть до потери сознания. Лишь зимой, после того, как он был насквозь пропитан транквилизаторами, от него сумели добиться нескольких слов. Так, бессвязные обрывки. С трудом поняли, точнее не поняли, а догадались, что его брат угодил в болото и утонул. Специалисты были удивлены тем, что этот случай произвел на парня такое сильное впечатление. Детская психика очень лабильна и может относительно легко справляться с различными потрясениями. Конечно, не сахар наблюдать, как твоего родного брата засасывает в трясину, но реакция паренька была все же не совсем адекватной. К слову, он так и не восстановился окончательно. Тем же летом случилась еще одна странность. Одна за другой передохли все собаки, без видимых причин. Никого это особенно не волновало, собака не корова. К тому же, было их здесь всего-то раз-два и обчелся. Предположили, что чумка или еще какая-нибудь зараза. Обычное дело для наполовину диких псов. Началось это аккурат после гибели мальчика. Был еще один момент, но не знаю, относится ли он к делу. Осенью из войсковой части, есть тут относительно недалеко она, сбежали двое солдат. Ловили, естественно. Ребята почему-то отправились не в сторону города, как можно было бы предположить, а сюда, к границе. В Эстонию, что ли, хотели убежать? Кто их теперь разберет? Оба пропали. Причем пропали в этих лесах. У них был один автомат на двоих. Так вот, автомат нашли, а их нет. И автомат обнаружили мужики, приехавшие отдыхать на базу СПЗ. Ходили за грибами и нашли его висящим на ветке. Он был весь вымазан черной жирной землей. Земля не из наших мест, тут сплошная супесь. На этом вроде как все странности тогда закончились. Слушая краем уха хозяина, Виктор лихорадочно искал пути спасения. Но искать возможность спасения — это совсем не значит обязательно спастись. Ремни были затянуты на совесть, кисти не могли двинуться ни на волос. И Виктор уже чувствовал, что пальцы онемели. Он, кряхтя, перевернулся на другой бок и снова оказался лицом Кати. За его спиной старик монотонно продолжал рассказ. Похоже, ему было наплевать на пленников. Пока. Его волновало только случившееся год назад в деревне под названием Пески. Прошлой весной, когда в деревню еще не понаехали городские, из собственного дома исчез Васька Ануфриев. Может, знали его. 30 лет, хронический алкоголик. Местный мистер Хайд, давно уже похоронивший доктора Джекила. Жена выперла его из города в деревню, когда поняла, что самой с ним не совладать. Но а ему было все равно, где пить. Так вот, той ночью соседи слышали какой-то шум у него в доме, крики. Но не обратили внимания, он частенько чертей гонял. Так что подумали, опять допился до белой горячки. Через день, когда он уже второе утро подряд не появился ни у Коли поклянчить самогон, ни в райцентре у магазина, решили зайти к нему домой, не приболел ли. Вся комната была буквально залита кровью. Пол, стены, даже на потолке нашли кровавые брызги. Словно Ваську разорвало на части. «Сомнительно, чтобы белая горячка приводила к таким результатам, не находите?» Хозяин хихикнул. И повсюду были следы. Отпечатки босых ног, измазанные черной липкой землей. Просто комья этой земли. Понятное дело, вызвали милицию. Те приехали, покрутились, опечатали дом, пошерстили местных алкашей и убрались в усвояси. Решили, что была пьяная драка с каким-нибудь заезжим пьянчугой. Зарезал Васю, а потом, перепугавшись, закопал тело где-нибудь в лесу и слинял. Ищи такого. Виктор подполз вплотную к Кате и одними губами прошептал. «Повернись ко мне спиной». «Зачем?» «Хочу посмотреть, как у тебя связаны руки». «Издеваешься?» «Пожалуйста». Катя бросила на него сердитый взгляд и заерзала по полу. Ей почти удалось перевернуться на другой бок, когда старик наконец заметил ее телодвижение. «Неудобно, барышня? Или хотите развязать друг дружку? Зря вы это. Меня пеленать один комитетчик научил. Так что ничего у вас не выйдет, даже не пытайтесь. А если увижу, что вы чего-то там все-таки мухлюете, еще один синяк поставлю, уж не обессудьте». «У меня бок затек», — пискнула Катя. «А, ну-ну. Тогда я продолжу, с вашего позволения. Вы ведь не будете возражать?» «Я приехал сюда в середине июня. К тому времени здесь уже дачники были. Большая часть домов давно городским продана. Выезжают сюда на лето. Коренных-то жителей всего ничего. Дядька зимой помер. Тимофеевна, которая мужа похоронила год назад. Да Кобылины, муж с женой. Три двора, вернее, с зимы два. Остальные дачники. В основном, понятно, детишки. С бабушками или мамами. Мужиков всего двое. Вот он и развернулся. Прохор, я имею в виду. И ведь хитрый стервец. Сперва как раз с мужиками разделался, за одну ночь. Я видел, как он шел по деревне. Длинный, тощий, голый. Дома ведь тут не запирают, ни к чему». Хозяин промолчал, было слышно, как он барабанит пальцами по столу. «У меня бессонница. Как на пенсию вышел, так и навалилось. Бывает, за всю ночь час подремлю, и все, хоть убей. Тогда тоже не спалось. Лежал, в потолок смотрел. И вдруг услышал, как кто-то прямо под окнами прошел. Тяжелые такие шаги, неторопливые. Так хозяин в дом входит. Мне, честно говоря, не по себе стало. И дело даже не в том, что кто-то в 3 часа ночи выходит из леса и, не таясь, проходит под твоими окнами. Хотя и это тоже странно. Если не сказать больше, подозрительно. Но было еще что-то. Боюсь, словами передать то, что я тогда почувствовал, невозможно. Знаете, как бывает, когда в жаркий день открываешь старый погреб, в который давно никто не заглядывал. Холодная волна сырого, затхлого воздуха вырывается оттуда, и по коже мурашки бегут. Будто из нойного лета в позднюю осень перенесся. Вот нечто похожее я почувствовал тогда. Дождался, пока незнакомец отойдет от моего дома подальше, а потом выглянул в окно. И увидел тощую сутулую спину. Я был уверен, что человек не из нашей деревни. Ни у кого здесь не было такой фигуры. Настоящая верста коломенская. Да и кому нормальному в голову придет по ночам голышом гулять? Комаров, видимо-невидимо, да и прохладно. Я видел, как он вышел на главную улицу и остановился, словно размышляя о чем-то. Луна хорошо его освещала. Он стоял, глядя под ноги. Стоял абсолютно неподвижно. Как статуя. У Виктора перед глазами тотчас возникла картина из недавнего прошлого. Долговязая фигура посреди поселка в ярком свете фар. Тогда ему на ум пришло то же сравнение. Незнакомец действительно стоял как статуя. Памятник ночным кошмарам. Свет луны только подчеркивал это сходство с изваянием. Мужчина стоял так долго, может, 10 минут. Для меня это были ужасные 10 минут. Несколько раз я порывался окликнуть его, но что-то останавливало. Совершенно не хотелось привлекать внимание. И в то же время ожидание того момента, когда он наконец шевельнется, было невыносимым. Все равно, что смотреть на неразорвавшуюся бомбу. Я торчал у окна, то открывая, то закрывая рот, чувствуя себя глупцом. Он пугал, понимаете? Пугал этой неподвижностью. Пугал самим фактом своего появления глубокой ночью в центре деревни. Но тогда я был таким же тупоголовым, как и вы. Пытался убедить себя, что мои страхи беспочвены, что это просто расшалившиеся из-за бессонницы нервы. Даже предположил, что человек мне мерещится. А потом он, наконец, пошевелился. Повернулся и направился к ближайшему дому. Слава богу, не к моему. Он, не таясь, поднялся на крыльцо, распахнул дверь и исчез в темноте. Через минуту из дома послышались крики. Я ни разу не слышал, чтобы люди так кричали. Ужасно, ужасно. Жутко представить, что там творилось. Как они кричали, как они кричали. «Да заткнитесь вы, наконец!» — взвизгнула Катя. «Старый урод! Заткнитесь, заткнитесь, заткнитесь! Я не хочу больше этого слушать!» Виктор встревоженно посмотрел на девушку, ее все трясло. «Успокойся, Катюша», — — сказал он, подумав, что это единственное, на что он способен. Долдонить, как попугай идиотская «Успокойся». От отвращения к себе хотелось грызть вонючие доски пола. «Пусть он болтает, не принимай близко к сердцу. Неужели ты не понимаешь, что это просто бред параноика?» «Витя, я хочу выбраться отсюда, у меня затекли руки, у меня болит лицо. Господи, да у меня все болит. Я хочу есть, хочу спать, я хочу домой. Я больше не могу выносить этот кошмар. Я буду орать». И она в самом деле закричала, громко, пронзительно, на одной ноте, прерывая крик для того, чтобы глотнуть воздуха и потом начать по новой. От этого надрывного у Виктора зазвенело в ушах. Он хотел было ляпнуть свое коронное «Успокойся», но передумал. Пусть кричит. То, что накопилось в ней за эту чудовищную ночь, так или иначе должно найти выход. И крик — не самый худший вариант. После ей должно полегчать. Немного. Однако у хозяина дома было свое мнение на этот счет. Он не спеша встал со стула и подошел к девушке. Та продолжала кричать, глядя на него снизу вверх. Виктору показалось даже, что она увеличила количество выдаваемых децибелов. Словно понимала, что вопли — это единственный способ борьбы, доступный ей сейчас. И хотела использовать его по максимуму. Хозяин перехватил ружье и занес приклад над головой девушки. Крики мгновенно смолкли. В наступившей тишине прозвучал дрожащий от бешенства голос Виктора. «Только попробуй». Хозяин перевел взгляд на Виктора, и в глазах у него мелькнул страх. Всего лишь на секунду, но этого было достаточно, чтобы Виктор понял. Старика проняло. Тот помедлил с занесенным ружьем, потом медленно опустил его и глухо произнес. «Скажите ей, чтобы она не кричала. Не стоит лишний раз напоминать Прохору, что в этом доме есть вкусный ужин. Поверьте, я забочусь только о вас. Хочу, чтобы такие симпатичные молодые люди пожили подольше. Час-два, а может и сутки, если повезет. Не так уж и мало, а? Многое можно успеть». И тут до Виктора дошло. «Ах, вот в чем дело. Как же я сразу не понял. Хочешь откупиться от него, да? Знаешь, что он скоро придет за тобой и приготовил ему вместо себя другое угощение, так? Думаешь, это поможет тебе? Думаешь, получится улизнуть отсюда?» Хозяин молча сел на стул и положил поперек колен двустволку. Он не проронил ни звука, но его испуганно самодовольный вид и светящиеся торжеством глазки говорили лучше всяких слов. «Витя, ты серьезно? Он действительно собирается так сделать?» «Ну да, барышня, собираюсь. Не хотел вам говорить, чтобы не пугать раньше времени. Лишнее знание не всегда делает человека счастливым. Да, я хочу попробовать договориться с ним». «Ну ты и подонок», — устало сказала Катя. «Гнида старая». «Все согласно теории эволюции. Выживает тот, кто лучше приспособлен к жизни. В человеческом обществе это, как правило, умнейший. С точки зрения будущего человечества, мой поступок вполне оправдан. Глупые умрут. А вот умный выживет и даст умное потомство. Естественный отбор». «Да у тебя сморчка старого не стоит уж, поди. Какое потомство ты давать собираешься?» Обезоруживающая прямота Кати произвела на старика сильное впечатление. Он крякнул и густо покраснел. Виктору показалось, что даже стекла учительских очков немного запотели. Он вдруг понял людей, которые, стоя на эшафоте, обрушивают град ругательств на палачей. «Видимо, таково свойство человеческой природы. Если тебе плохо, сделай плохо и другому. Возможно, ненадолго полегчает». И ведь полегчало. В самом деле, не все еще потеряно. Неизвестно, когда появится этот маньяк. Ну, хорошо, хорошо, Прохор. Да и появится ли вообще? Наверняка у них есть несколько часов, если не дней. За это время может случиться все что угодно. В конце концов, в плен их взял не Джон Рэмбо, а бывший школьный учитель. Старик с поехавшей крышей. Неужели он, молодой здоровый мужик, не одолеет свихнувшегося пенсионера? Противный внутренний голос тут же ехидно вставил. «Пока что одолел тебя, этот пенсионер. И сделал это не очень-то напрягаясь. Этот парень одурел от страха, ему нечего терять, а получить он может все. Он не остановится ни перед чем, пойдет до конца, чего бы ему это ни стоило. А ты? Готов к драке по таким правилам?» Ты со своими представлениями о том, что порядочно, а что нет, со своей склонностью к рефлексии и желанием быть поймальчиком. Ты ведь даже на секунду не можешь допустить, что его рассказ правда. А ведь именно здесь может быть спрятан ключ к победе. Внутренний монолог был прерван возгласом Кати. «Вы слышите? Что это такое?» «Что?» Голоса Виктора и старика слились в один. «Там, на улице, кто-то ходит». В комнате воцарилась тишина. Сначала Виктор ничего не слышал, кроме сиплого дыхания хозяина и стука собственного сердца. Но не прошло и минуты, как с улицы действительно донесся неясный шум. Не шаги, а какое-то глухое металлическое погромыхивание и тихие, едва слышимые всплески. Впечатление было такое, что кому-то взбрело в голову посреди ночи полить огород. Виктор вывернул голову так, чтобы видеть окно, и присвистнул. Ему показалось, что сквозь щель амбразуры с улицы сочится какой-то потусторонний багровый свет. Но уверен в этом он не был, мешал свет керосиновой лампы. «Погаси лампу», — сказал он старику, который сейчас был похож на перепуганного суслика, прислушивающегося к далекому хлопанью совиных крыльев. «Зачем это? Погаси!» «На улице что-то не так». «Ну, конечно. Теперь окажется, что прилетели инопланетяне, и красный свет — огоньки летающей тарелки». Мысль была абсолютно дурацкая, но, прислушиваясь к себе, Виктор понял, что не очень-то удивится, если так оно и будет. Похоже, со способностью удивляться он распрощался навсегда. Поколебавшись, хозяин все-таки задул лампу и свечи, стоящие на столе. Комната погрузилась во мрак. Виктор снова посмотрел на окно. Так и есть. Красноватое свечение теперь было хорошо видно. Заметили его и Катя со стариком. «Боже мой, Витя, что это такое?» «Пока не знаю. Но если наш гостеприимный хозяин выглянет в окошко...» Учитель прильнул к амбразуре и тут же отшатнулся, будто увидел целую роту маньяков, марширующих у него во дворе. «Ну что там?» – нетерпеливо спросил Виктор. «Дом Парамоновых горит», – заикаясь, пробормотал старик. «И изба Кобылиных занимается, кажется. Кто-то поджег деревню. Господи, спаси и сохрани, спаси и сохрани!» Друзья, поддержите нас подпиской на наш телеграм-канал. Ссылочка в описании.